Глава четвертая. Учить и учиться. Стараниями Ольги, довольно лихо, как оказалось, управляющейся с комплексом СЭП своего ЛТК, следующим утром маскировочный купол накрыл всю территорию бывшего конного клуба, так что рассмотреть из леса что-либо происходящее во дворе стало возможным только с использованием обычных оптических приборов, которые здесь не особо в ходу. Да и с использованием оптики задача не становилась легче. Лес, он и есть лес, так что обступающие мою усадьбу деревья, несмотря на царящую зиму и полное отсутствие листвы, очень хорошо перекрывали обзор любому возможному наблюдателю на расстоянии даже в 60-70 метров от ограды. А ближе уже действовала наша с Ольгой самодельная сигнализация, усиленная сенсорами все того же визеля. В общем, все эти условия и принятые меры, если и не делали мой дом невидимкой, то заметность его снижали. Весьма заметно, да. В результате манипуляций Ольги с системами тактического комплекса мы получили возможность продолжить обучение. Мятеж мятежом, а деньги мне платят вовсе не за красивые глазки. Так что через час после завтрака я погнал учениц на промерзший песчаный круг во дворе, а заодно прихватил с собой и Леонида, явно не знающего, куда себя деть. Не факт, что ему стоит сейчас начинать серьезные тренировки, но подготовить своего бывшего заместителя к будущим занятиям не помешает. А в том, что рано или поздно он присоединится к моим ученицам, я не сомневаюсь ни на секунду. Ну да ладно, это дело будущего. А пока стоит преподать ему хотя бы основы медитации. И делом станет занят, и польза будет, надеюсь. Может быть, хоть техники управления сознанием дисциплинируют его разум, и язык бедолаги перестанет выдавать мысли своего хозяина до того, как тот успеет их обдумать. После тренировки и давно ставшего привычным купания в парящей воде прудика, Аристарх созвал нас на обед, но сам за стол не сел. Вместо этого он в темпе собрался и отправился на доклад к Бестужеву. Днем. Ну да, именно днем, поскольку, видите ли, ночью вообще-то действует комендантский час, и шастающие по ближайшим окрестностям патрули в темное время суток сначала стреляют, а уж потом спрашивают, как звать незадачливого ночного гостя. После обеда народ разбрелся по углам, найдя себе подходящие занятия. Близняшки принялись натаскивать Леонида по школьной программе, не забывая и о собственных домашних заданиях, полученных от Елизаветы. Та, в свою очередь, ушла помогать Жорику обустраивать подвал. Ну а мы с Ольгой отправились в бывшую гостевую спальню поговорить о разном, ну и разобраться со вторым ЛТК. Надо же учиться им пользоваться правильно. Ну а то, что дверь за собой заперли и заглушающим пологом комнату укрыли, это чтобы учебе никто не мешал, да. Вот ведь вроде бы и не помню я те две недели слишком, что провел без сознания в госпитале, а соскучился по нареченной так, словно год ее не видел. А самой Ольге каково было? Она же все это время себя изводила и обвиняла в происшедшем, хотя понятия не имела о дуэли. Страх потери и чувство вины, умноженные на беспокойство, вымотали Олю до предела. И черт знает, чем могло бы закончиться дело, если бы не мое вчерашнее феерическое появление. С того момента нареченная ни на секунду не выпускала меня из своего поля зрения и все время старалась держаться как можно ближе. Близняшки даже фыркать начали, но тут же огребли по подзатыльнику, от взявшей над ними своеобразное шефство Елизаветы, и замолчали. А когда уже за полночь, мы расходились спать. Девчонки попытались, как обычно, затащить Олю в свою комнату. Фигу! Получаса не прошло, как она прокралась в гостиную и забралась ко мне в спальник. Прижалась, обняла руками и ногами и уснула. А я еще гадал, почему мне спальник дабл достался? когда в шкафу пара обычных новеньких одиночек на полке лежит. Но уж сейчас-то она засыпать явно не собиралась. Правда, поток ее «прости, и я дура, да?» пресечь удалось далеко не сразу, да. Если кто-то скажет, что лучший способ пресечь женскую истерику — это хорошая пощечина, не верьте. Поцелуй действует куда быстрее и надежнее. А уж насколько приятнее. Правда, здесь есть риск нарваться на пощечину самому, но не в моем случае. В результате к осмотру ЛТК мы приступили лишь несколько часов спустя. Да и то его пришлось прервать ввиду готовности ужина. А там и Аристарх Макарович вернулся. «Кирилл, а зачем тебе это рухлить?» — поинтересовался Рогов. Когда чугунок с кашей на столе сменился сверкающим, помятым боком самоваром, а вместо опустевших тарелок перед нами оказались пиалы с ароматным черным чаем и пара плошек со сластями в довесок. «Какая?» — не понял я. В ответ Жорик указал на до сих пор валяющийся у буфета пакет, принесенный мною из алексеевских рядов. «О, радиостанция! Да вот хочу попробовать ее починить. А то как-то беготня эта на встрече с союзниками меня совсем не устраивает. Она же полностью техническая», — нахмурился Георгий. «Ты разбираешься в радиоделе?» «Скажем так, чуть-чуть. Зато в чем я действительно разбираюсь, так это в эфире», — я хмыкнул. «И у меня есть пара замечательных рунных специалистов. Этого достаточно». «Не понял», — вздохнул Рогов. «Как знание рун может помочь в починке техновской аппаратуры?» «Чай допьем, покажу». «Вот-вот. А пока поговорим о вещах более насущных», — включился Хромов, с еле заметной улыбкой поглядывая на откровенно успокоившуюся и расслабленную Ольгу. Хорошо еще, что она догадалась забраться мне на колени уже после ужина. «Внимательно слушаем, Аристарх Макарович», — кивнул я. И на стол передо мной лег кристалл с какой-то записью. «Потом посмотришь. Это послание тебе лично, от боярина», — заметил Хромов и, дождавшись, пока я уберу кристалл в карман, продолжил. «Теперь о новостях. Они такие. Валентин Эдуардович решил оставить городскую усадьбу. Автомобили подготовлены для перехода в Костромское воеводство. Вооружение и припасы погружены. Дружинники Пыреевых и Адашевых готовы идти с нами, с условием, что по завершении похода мы дадим им технику, чтобы добраться до своих. По прогнозам, интенсивность эфирного ветра в районе Боярского городка спадет до приемлемых значений уже через пару недель. Тогда и можно будет отправляться. Позже нежелательно. Шакалы набегут, задолбаемся отстреливаться. А если еще и мятежники решат пошарить в руинах? В общем, понятно. Вопрос». «Мы едем», — перебил я Аристарха. «Думаю, этого времени нам хватит, чтобы разведать обстановку и пробежаться по пути предполагаемого маршрута. Заодно потренируемся работать в ЛТК». «Не проще доверить комплексы дружинникам», — поморщился Хромов. «Среди них есть специалисты СЭП?» — поинтересовался я и сам же ответил. «Сильно сомневаюсь. А вот у нас таковые имеются». Я погладил плеснувшую довольство Молю по плечу и кивком указал на Рогова. А вот тот выглядел так, словно его кувалдой огрели. «Но я же не одаренный, почти», — пробормотал он. «У меня сил не хватит подпитку держать». «А тебе и не надо. Будешь учить Елизавету и, на всякий случай, Леонида. Ну а мы с близняшками запишемся в ученики Коли. Научишь, бестолочей, милая». Я коснулся губами ушка своей невесты, и Оля, на миг замерев, кивнула. Однако, судя по эмоциям, думала она сейчас совсем не о предстоящем обучении. «Черт, да закройтесь вы уже!» — не выдержала отчаянно покрасневшая Лиза. «Да уж», — фыркнул Хромов и, усмехнувшись, спросил. «Кирилл, может, действительно прикроете эмоции? А то вон Леня с Лизой сейчас на стенку полезут». «Сами пусть закрываются». «Позорище», — улыбнулся я. «Леню я этому фокусу еще перед каникулами научил. А Лиза? Сама догадайся, теоретических знаний у нее уже достаточно. Или я буду разочарован». «Ладно, учитель, твое дело». Хромов махнул рукой и вернулся к изначальной теме разговора. «Так почему бы тогда не привести сюда пяток дружинников? И пусть Ольга с Георгием их обучают. Потому что видели для нас прежде всего броня. И за оставшееся время проще научить присутствующих здесь пользоваться СЭП, чем сделать из них подготовленных воинов, способных защитить себя в условиях реального боя. К тому же, согласись, дружинникам будет куда легче, если придется прикрывать в пути хотя бы на 5 человек меньше. Вру, на 4. Точнее, количество нуждающихся в защите, уменьшившись на 5, при этом увеличится на 1. «Ничего не понял», — после недолгого размышления признался Хромов. «Жора, адрес больницы дай», — повернулся я к задумчиво застывшему Рогову. Тот встрепенулся и поднял на меня недоумевающий взгляд. «Что?» «Я говорю, адрес больницы дай, где твоя сестра лежит», — повторил я и пояснил. «Не оставим же мы ее в охваченном мятежом городе, правильно? А в Костромском воеводстве у боярина свой медцентр есть, я точно знаю». Георгий тряхнул головой и облегченно улыбнулся. «Не понял. Он что думал, я забыл? Или собираюсь оставить его здесь наедине с проблемами?» «Еще раз такую хрень подумаешь, в лоб дам, гений!» Покачав головой, заметил я, и Жорик в ответ с готовностью закивал. «Чудило!» Наблюдавшие за этим действом ученицы захихикали. Да и Леня с Хромовым еле сдержали ухмылки. «Ладно». «Ага, то есть надо будет подготовить место в караване», задумчиво проговорил Аристарх Макарович, когда смешки утихли. «В принципе, не проблема, если девочка транспортабельна». «Вполне», — подтвердил я. «Там ничего такого, острова. Она очередной ежегодный курс какой-то специальной терапии проходит. Какой именно, не спрашивайте, я этого слова просто не выговорю. В принципе, его можно хоть на дому, хоть в дороге проводить. Просто во время курса очень желательны общеукрепляющие воздействия. И раз в 3-4 дня чистка организма от шлаков. Поэтому получается проще и дешевле лечь в больницу, чем оплачивать услуги медиков на дому». «Откуда ты все это знаешь?» — удивился Георгий. «Ты мой человек. Как я могу не знать?» — пожал я плечами. «Так что, Аристарх Макарович?» «Я же говорю, не проблема. Медики у нас есть, помогут», — ответил тот и, бросив короткий взгляд, на вновь затормозившего от удивления Георгия хмыкнул. «Эка его приплющило. Словно с боярами никогда дела не имел». «Имел», — кивнул я. «Потому и приплющило». Я покрутил в руках то, что еще недавно было раздолбанной радиостанцией, и, хмыкнув, попытался запихнуть ее модернизированные нашей компанией потроха обратно в корпус. «Не влезло!» Вздохнув, вытащил все обратно на рабочий стол и попытался уложить получившийся у нас с Жориком сплав техники и артефакторики как можно компактнее. Благо, гибкое соединение модулей позволяет. Рунная пластина усилителя накрыла стопку соединенных многожильным шлейфом плат, получилась аккуратная такая книжка. Дело за малым. Уложить эту хрень в корпус и подключить вместо разбитого в хлам экрана небольшую пластину из прозрачного пластика с присобаченным к ней переходником. Вот с последним нам пришлось помучиться. Если заменить уничтоженные выстрелами схемы на рунные пластины, несущие ту же функцию, было довольно просто, то придумать переходник, способный преобразовывать поступающие на экран сигналы в эфирный аналог и вывести их в удобочитаемом виде на пластик. В общем, без Ольги мы бы до сих пор голову ломали над этой задачей. Честное слово. В отличие от головы, ходилки не доставили никаких проблем. Только у одной из них треснул корпус, но это не критично, и на связь не влияет. А вот сменить дурацкие батарейки на привычные накопители явно не помешает. Жорик согласно кивнул, и через полчаса в каждой мыльнице оказалось по два стандартных кристалла, закрепленных в рунной пластине, играющей роль преобразователя эфира в электроэнергию. Замечательно! Закончив возню с рациями, я, наконец, смог заняться своим визелем. В отличие от Ольгиного, оснащенного маскировочным комплексом и СЭП, мой комплект, судя по всему, предназначен для огневой поддержки и защиты мозговитого Олиного ЛТК. По крайней мере, наличие автоматического ствола внушительного калибра и пары довольно тяжелых тесаков намекает именно на такое предназначение моего визеля. Повинуясь команде с мастер-ключа, с тихим шелестом развернулась сегментарная броня доспеха, открывая для обозрения мягкое и довольно приятное на ощупь гигроскопичное покрытие внутренней части. Хм, полагаю, забираться в эти латы нужно голышом? Оригинально. А вот тактические комплексы у бронеходов такого не предполагали. С другой стороны, их ТК больше напоминают тяжелые скафандры с кучей навесного вооружения. И визель на их фоне смотрелся бы легким комбинезоном. Бронированным, ага. Да уж. Покосившись на замершую в двух шагах от меня Ольгу, я вздохнул и принялся раздеваться. Рогов тут же что-то пробормотал и выскользнул за дверь. И правильно. Оставшись в одних трусах, я шагнул было к визелю, но тут же подскочившая ко мне нареченная с тихим смешком стянула с меня и эту последнюю деталь одежды. Но от объятий Оля увернулась. Не понял. В визель нужно забираться полностью обнаженным, пояснила она, хитро улыбаясь. Вот ведь представляю, как я буду выглядеть, если ТК вдруг выйдет из строя, и мне придется его бросить. Остаться голышом на вражеской территории зимой — не лучшая перспектива, а? Почесав затылок, пробормотал я. Во-первых, у визеля предусмотрен жесткий рюкзак для снаряжения. А во-вторых, если ТК окажется в таком состоянии, что его придется бросить, то тебе уже будет все равно. «Мертвые не мерзнут, знаешь ли», — нахмурилась Оля и подтолкнула меня в спину. «Залезай давай. Посмотрим, как ты сможешь им управлять». «Управлять?» — забираясь или, скорее, все-таки надевая ЛТК, удивился я. «Ну, не управлять, а использовать», — пожала плечами Оля. «Не придирайся к словам». Я хотел было пожать плечами, но в этот момент ТК пришел в движение. Зашелестели закрывающиеся бронепластины. На голову, отрезая меня от внешних звуков, опустился темный шлем с уже привычным Т-образным визором. Темнота перед глазами рассеялась. Вновь появилось знакомое ощущение полного обзора. Замигали полупрозрачные иконки и графики. Много. Надо разбираться. Со щелчком включился звук. После чего визель словно бы съежился, облегая мое тело. Удобно. Ну и чего встал, как вкопанный? Оля хлопнула раскрытой ладонью по грудной пластине ЛТК. Разбираюсь, что к чему, ответил я, активировав внешний динамик. Потом разберешься с настройками. Сначала попробуй пройтись. Невеста отошла в сторону и выжидающе уставилась на меня. «Что? Можно подумать, это такое сложное дело!» Шаг, и закрытая входная дверь неожиданно оказалась слишком близко. «Не понял?» «А это хихикает!» медленно и осторожно разворачиваюсь вокруг собственной оси. Аккуратно шагаю вперед. Вот, уже лучше. «Давай на улицу», — скомандовала Оля. «Будем настраивать работу ЛТК под тебя». «Как?» «В основном каталоге найди вкладку «Управление». Невеста посерьезнела. «В ней открой настройщика и следуй его указаниям. Он предложит несколько вариантов подбора параметров усилителей. Советую начать с походного. Потом боевой и скрыт. Да, учти, нынешней зарядки хватит еще часа на 4 работы ЛТК. Так что если не хочешь таскать эту груду железа на своем горбу, запитай его на полную. Только сначала давай все-таки выберемся во двор. Для настройки понадобится много места». «И времени». Вот что забыла сообщить мне Оля. Но я не в претензии. Игрушка получилась шикарной и очень полезной в наших условиях. А самое замечательное то, что Визель с легкостью подстроился под мой разгон, о чем я, признаться, несколько беспокоился. Но учитывая, что скорость передачи импульса в эфирных усилителях куда больше, чем у обычных сервоприводов, используемых в тех же ТТК, никаких осложнений с настройкой на мою повышенную скорость не произошло. Пару раз недовольно рявкнул настройщик, посчитав первое мое ускорение за ошибку фиксирующей аппаратуры. Но после нескольких повторов заткнулся и подтвердил привязку полученных данных к боевому режиму. Вообще Визель оказался очень прост в эксплуатации. Насколько вообще может быть прост бронированный комбинезон со встроенными эфирными приводами и кучей опций? Но все же это не ТТК, масса которых порой дотягивает до тонны, а управление едва ли уступает в сложности системам иного истребителя. Правда, и условия применения ЛТК сильно отличаются от условий, для которых созданы их старшие братья. ТТК — это своеобразный танк с мощным вооружением, вплоть до ракетного роя, в заплечных контейнерах, созданный для поддержки пехоты, подавления огневых точек противника, штурма укреплений и вообще для открытого боя. Тогда как те же «Визели» больше подходят для решения специальных задач. Легкость, скорость, скрытность — вот их плюсы. С другой стороны, пушечный выстрел, что вряд ли сможет хоть как-то повредить ТТК, для его младших собратьев станет последним приветом. Ну да, я как-то и не собираюсь лезть под артобстрел. Взрыв напоследок песок тренировочной площадки, я одним рывком переместился на веранду и, протопав через гостиную, вернулся в бывшую гостевую спальню. А выбравшись из Визеля, обнаружил полное отсутствие шмоток. Не как Оленька пошутить изволили. Пришлось мне вновь забираться в ЛТК и отправляться на поиски невесты и одежды. Расхаживать голышом по дому, где живут аж 4 барышни, идея не лучшая, честное слово. А учитывая странные чувства, которые то и дело прорываются то у Лины, то у Милы, в общем, лучше не дразнить гусей. Хромов вошел в комнату, едва я застегнул последнюю пуговицу рубашки, отобранные мною вместе с остальными вещами у Оли. С боем отобранные, между прочим, в партере. «Найдется пару минут, Кирилл?» — спросил он, с интересом поглядывая в сторону установленного на стенде ЛТК. «Почему бы и нет?» — согласился я и указал визитеру на кровать, кое-как очищенную от громоздившихся на ней до недавнего времени ящиков и коробок. Командир бестужевской дружины присел на краешек и вновь принялся рассматривать Визель. Молча. «Вот ведь! Придется поторопить, а то, чую, он так часами сидеть будет, любоваться плодом сумрачного тевтонского гения. Итак, я слушаю, Аристарх Макарович». «Кирилл, скажи, а ты не думал присоединиться к государевым защитникам?» — выдал Хромов, отводя взгляд от ЛТК. «Ни хрена себе заявочка!» «Нет. Я даже головой помотал для верности». «Симпатизируешь мятежникам? Все тем же безразличным тоном спросил Хромов. «Я похож на идиота?» А вот тут в глазах Ярова блеснул интерес, почти такой же, как при взгляде на Визель. «Хм, решил остаться в стороне, значит. Пересидеть, переждать. А там, глядишь, оно само утрясется. Так, что ли?» Медленно проговорил он, не сводя с меня взгляда. «Если тебе так угодно», — фыркнул я. «У меня, знаешь ли, на шее 4 ученицы, одна из которых, к тому же, еще и моя невеста, друг, по совместительству брат той самой невесты, и еще некоторые обязательства, люди, которых я не могу оставить и о ком должен позаботиться. Если сильным мира захотелось поиграть в войну, пусть их. Интриги и яды им надоели, наскучили игры плаща и кинжала, решили размять косточки. Вперед из песней! Но лезть в глотку к дьяволу за их интересы? Фу! Понятно. Что ж, я рад, что мне не придется исполнять просьбу Валентина Эдуардовича и отговаривать тебя от участия в этом фарсе». С облегченным вздохом проговорил Хромов и, наконец, улыбнулся. «Фарсе?» — переспросил я. Но Ярый только поморщился. Правда, помявшись, все-таки решил ответить. «С точки зрения воина, иначе назвать происходящее в столице, у меня язык не поворачивается. Глупость мятежников, пассивность защитников трона. Какая-то возня в песочнице, честное слово. За 2 недели не восстановить связь? Бред! За то же время, имея в своем распоряжении регулярную армию, не выбить из города шайки мародеров и наемный сброд, скооперировавшийся с дружинами мятежных бояр? Бред еще больший. Сдать арсенальный замок? Самим, своими руками отдать инсургентам вооружение? Не предательством полковников, примкнувших к мятежникам, а высочайшим повелением вывести из здания арсенала гарнизон, оставив все имущество в целости и сохранности? Чушь и глупость. Да и инсургенты тоже хороши. Вот чего они бьются за городские районы, когда им нужно брать Кремль? А наемники? Да после их бесчинств я не удивлюсь, если дружинников мятежных бояр начнут резать в каждой подворотне. Они бы еще вместо этого сброда армию кого-нибудь из наших соседей притащили. Эффект был бы не хуже. Идиотизм. А уж как облажались наши доблестные стражи и разведка. Впрочем, это уже из другой оперы, — резко свернул свой спич Хромов. Наболело у человека, да. Хотя насчет арсенала я бы не был столь категоричен. Да, крепость знатная, и вооружение в ней тоже есть. Целый музей. Был я там однажды. Точнее, Кирилл был. Но первый раз слышу, чтобы... Стоп! А ведь арсенал относится к военным объектам, и гарнизон в нем отнюдь не игрушечный. Может, действительно, в старой крепости есть что-то еще помимо музейных экспонатов? Интересно, но не своевременно. Я вздохнул и взглянул на хмурого собеседника. «И при этом ты еще сомневался в моем решении?» «Я разве давал повод усомниться в моем благоразумии?» «Ну это, как сказать», — протянул Хромов с улыбкой. «Базу наемников напомнить?» «Так ведь сработало же», — ухмыльнулся я в ответ. И кивнул на Визель. «Да и прибыток опять же.